нами желтым солнцем в черном небе висел фонарь. Откуда-то, возможно, от фонаря, шел пронзительный, надрывавший уши визг, до безумия меня раздражавший своей настырностью. По обеим сторонам смутно высились облезлые стены четырехэтажных домов, как края ущелья. Уже на той ранней стадии развития я был достаточно начитан, чтобы тотчас сформулировать «ущелье одиночества». Сформулировал и содрогнулся. То и дело проносился мимо автомобиль, кося блестящим глазом, и дрожала черная пустыня у нас под ногами. Был жуткий холод. Ледяной гребень какой-то нам прочесывал мех. Ветер. Конечно, Лью-Вену с ее более ограниченным кругозором все это должно было впечатлить куда сильнее, чем меня. Я вправе был ожидать, что она застынет, попятится, ну, по крайней мере, разинет рот, вылупит глаза, одним словом, обалдеет. И буквально возмутился, видя, как она, спокойно принюхиваясь, трусит за мамой, будто что не вечер привыкла разгуливать по Юпитеру. Что до меня, я тогда еще был под защитой сравнительной своей неосведомленности, и только на далеком горизонте моего сознания мрела смутная тревога. Быстро, гуськом, стараясь держаться как можно ближе к домам, мы прошли Корн-Хилл и свернули в узкий проулок. Я замыкал шести. В проулке было темно и пахло так же, как под надписью «Клозет», но сильней. Видно, там оказалась какая-то еда, потому что я слышал, как мама и Лью-Вену чем-то похрустывают впереди во тьме. Они не сочли нужным со мною поделиться. И когда подоспел, я обнаружил только клочок салата. На вкус типичный Джейн Эйр. Джейн Эйр — знаменитый роман Шарлотты Бронте, 1816-1855 годы жизни. Этим проулком мы вышли Ганновер-стрит, прямо на яркий блеск казино-театра. По навесу бежали желтые лампочки и кричали: «Девочки, девочки, девочки, еще лучшие в Бостоне!» Под навесом по обе стороны стеклянного билетного окна стояли черно-белые фотографии в натуральную величину, фотографии, как потом уж я разобрался, красивых женщин. Одежды на них не было никакой, только туфельки на высоких каблуках и бриллиантовые тиары, да еще большие и черные прямоугольники прикрывали у каждой грудь и место под животом. У одной были светлые, у другой темные волосы, и каждая приподняла ножку. Застигнутые фотоаппаратом посреди танца, они парили, застыв, вовеки не кончив па. Щелчок объектива их отрубил от времени, как гильотина. Мама с Лью-Веной на них не обратили ни малейшего внимания. Они прошли прямо в дверь кино под выходом и уплетали за обе щеки просыпанный кем-то попкорн. Лью-Вена была прям кидока по части подбирания и подчистки. Такой уж природный дар. На сей раз я даже не пытался к ним присоединиться. Стоял и смотрел на постер, задравший одну ногу, невзирая на всю свою начитанность, даже любовника леди Чаттерли переварил. Об этой стороне жизни я имел лишь бледное представление отвлеченного интеллектуала. Любовник леди Чаттерли, нашумевший роман Дэвида Герберта Лоуренса, 1885-1930 годы жизни. Написанный в 1929 году, он вызвал бурю ханжеского негодования. Только в 1960 году в Лондоне прошел наконец-то судебный процесс, на котором роман был оправдан. Прежде я ничего подобного, собственно, не испытывал. Теперь